Елена Лагунова. Дерево с секретом. Кофеварка завыла, как баньши. «Уйми ее!» Поморщившись, попросила я Ирку, потому что у меня все руки были в сахарной пудре. Я избыточно щедро запорошила ею свежий кекс. И стол, и отчасти себя. Подруга повернула рычажок, спуская пар. Кофеварка засвистела с понижением тона и, наконец, умолкла. Но тут выступила сама Ирка. Она встала в позу и с выражением продекламировала. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, кофеварка то завоет, то заплачет, как дитя». Моя подруга, доморощенная поэтесса, невысокую культурную ценность своих опусов она в полной мере осознает и при случае без зазрения совести тырит у классиков, искренне полагая, что это не плагиат, а кооперация. Про бурю и снег они с Пушкиным, кстати, приврали. На дворе стоял по-летнему теплый сентябрь. Однако я удержалась от редакторской правки и литературной критики. Я понимаю священный долг дружбы и по мере сил поддерживаю Ирку в ее поэтических трудах. Даже если они неправедные. «Выпьем, верная подружка», — предложила я и кивком указала на приготовленные кофейные чашки. Ирка налила нам эспрессо и замерла, прислушиваясь. Кофеварку-то мы умертвили, но она явно была не последней баньшей в округе. «Что за звук?» — я тоже насторожила ушки. «Дерево пилит», — уверенно сообщила Ирка. Они с мужем владеют компанией, которая торгует семенами, саженцами, садовыми инструментами и тому подобным. «Цепной пилой», — закрыв глаза, чтобы лучше слышать, уточнила подруга. «Аккумуляторный». «Кажется...» — она поставила чашку, приложила к уху освободившуюся ладошку. Еще секунду послушала и кивнула. «Да, точно, фирмы Bosch». Я уважительно покивала и беззвучно похлопала в ладоши. А Ирка, видно, решила напроситься на бурные аплодисменты и затарахтела. Рез осуществляется одним нажатием кнопки. Стопор исключает запуск от случайного нажатия. Эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает удобство работы. «Стоп, стоп! Я не собираюсь покупать пилу!» Я взяла свою чашку и отпила кофе. «У меня и деревьев-то никаких нет!» «А орех?» Мы с Иркой переглянулись, синхронно бухнули кружки на стол и побежали в гостиную, к окну, выходящему во внутренний двор нашего милого дома в стиле «сталинский ампир». Дом невелик, 3 этажа, 4 подъезда, в каждом всего 6 квартир, и построен книжкой. Внутри ее маленький тихий дворик, его главное украшение – круглая клумба, в центре которой растет старое дерево – грецкий орех. По его раскидистым ветвям резвыми обезьянами скакали многие поколения местных пацанов. Еще недавно с этого ореха было не стянуть моего собственного сына. А теперь на нем с удовольствием зависают Иркины отпрыски – близнецы Масяня и Манюня. К их радости сегодня выдался редкий денек. Отсутствовала на своем сторожевом посту на балконе бабка Плужникова, добровольный страж порядка в нашем дворе. Была бы она на месте, орала бы: «Вы чего по дереву скачете, ироды? Вы его сажали, растили!» И швырялась бы с 3-го этажа яблочными огрызками и абрикосовыми косточками. Впрочем, в полной мере насладиться подвижными играми на раскидистых ветвях Иркиным деткам не удалось. Уткнувшись лбами в стекло, мы с подругой синхронно вздохнули. Злыдни с инструментом фирмы Bosch, цепным аккумуляторным, под корень спилили наш орех. Масяня и Манюня стояли на лишившемся благодатной тени асфальте, печально повесив головы и трогательно обнявшись. По-братски поддерживали друг друга в минуту скорби. Сейчас они очнутся и станут помогать пилить дрова, напророчила я. Ирка вздрогнула. Давать детям в руки бошевскую пилу, даже с защитой от случайного включения и чем-то там эргономичным, она не собиралась. Масяня и Манюня с циркулярной пилой – это было слишком многообещающее сочетание. Жутчайшие голливудские ужастики начинались с меньшего. «Дети, обедать!» Высунувшись в окно, сложенная рупором ладони протрубила мудрая Ирка. Еда для ее милых деток – мощнейший магнит. Не потому, что родители их плохо кормят, ничего подобного. Просто мальчики очень крупные и быстро растут, отчего становятся еще более крепкими и сильными. Не случайно в закрытом дворе своего собственного домовладения Ирка и ее муж Моржик выгуливают деток на настоящей армейской полосе препятствий, сваренной из стальных труб. У меня в квартире все было слишком хрупким. Для того, чтобы выдержать натиск сдвоенного торнадо в виде расстроенных шестилетних богатырей. И я заволновалась. «Ты зовешь их домой?» Мысленно я попрощалась со своей уютной обстановкой и приготовилась облагораживать руины. «Не бойся, я встречу их в подъезде и поведу в пиццерию». Ирка торопливо вбила ноги в туфли и поспешила навстречу своим малюткам. «Если ты с нами, поторопись. Мальчики не нагулялись, и у меня не получится удержать их на месте». «Идите без меня!» — прокричала я ей вслед. И не буду скрывать, с облегчением заперла за подругой дверь. Ирка с детками вернулись часа через полтора. Ясно, в этой семье каждый ест за троих, а запасы еды в пиццерии не резиновые. «Мы идем», — сообщила мне подруга телефонным звонком. Голос у нее был грозный. Таким тоном в Древней Руси уведомляли врагов. «Идем на вы!» Мне не хотелось подвергать свою очень малую родину, благоустроенную двухкомнатную квартиру, набегу диких орд, и я спустилась, чтобы встретить Максимовых во дворе. В круглой клумбе возился дядька в робе с надписью «Гор благоустройства». Корчевал пень. Пень сопротивлялся. И Максимовы с профессиональным интересом наблюдали за процессом. «Может, помочь?» Не в силах оставаться безучастным зрителем, спросила дядьку Ирка. Малыши с готовностью засучили рукава. «Есть ножовка по металлу?» — с надеждой спросил дядька. «С собой нет», — с сожалением ответила Ирка. Мимолетно глянув на свою сумку-торбу, объемистую и полную сюрпризов, как мешок Деда Мороза. «Тогда не поможете», — вздохнул дядька. Я обошла его в комплекте с разлапистым пнем на круглой клумбе, напоминающего скульптурного Геракла, борющегося со змеями в фонтане, и увидела, в чем проблема. Когда-то саженец привязали к опоре, пруту арматуры, потом дерево увеличивалось в объеме, и железяка вросла в него. Геракл из гор благоустройства подкопал и подрубил корни, но не мог справиться с железным штырем, который удерживал пень в земле. Но дядька не сдавался. Он сунул под пень ломик и давил на него изо всех своих сил. Что-то пугающе хрустело. То ли пень, то ли дядька. «То не досточки, то косточки трещат», — опасливо пробормотала я. Ирка покосилась на меня. Сказала: «Подержи-ка», и перевесила на меня свою торбу, под грузом которой я тут же согнулась. «Тянем, потянем», — скомандовала подруга своим юным богатырям, и они вместе ухватились за подрытые корни. Затрещало еще громче, потом звучно каракнуло, и пень неохотно повалился на бок. «Спасибо». Дядька прижал за скорлузлую ладонь к логотипу на нагрудном кармашке. «Не знаю, как вас благодарить». «А я не знаю, стоит ли», — ответила Ирка, глядя в образовавшуюся яму. Я подошла, тоже посмотрела и поняла, что от благодарности подруга отказалась вовсе не из скромности. В разворошенной черной земле отчетливо белел человеческий череп. «Так, я пошел. А вы дальше как-нибудь без меня». Дядька, едва глянув в яму, присвистнул и засобирался. «А пень?» — крикнула я ему вслед. «За ним приедут!» Не оборачиваясь, пообещал он и скрылся в подворотне. «А за ним?» Ирка кивнула на череп. Я вздохнула. «Чур, ты звонишь», — сказала подруга. «Почему снова я?» «Потому что это ты виновата». «Я никого не убивала». «Это понятно, он там лежит много лет. Ты виновата в том, что сглазила, когда упомянула косточки, которые трещат». «Убедила». Я достала из кармана мобильник и набрала до боли знакомый номер. «Сереженька!» «Что?» Полковник Лазарчук моментально напрягся. «Ты только не сердись, пожалуйста, но мы с Иркой и детками опять совершенно случайно нашли...» «Сколько?» «Чего сколько?» «Не мямли, говори прямо, сколько трупов вы нашли?» «Ой, да всего один!» Я обрадовалась, что мы не оправдали худшие ожидания полковника. «И, может, даже не весь», — сунулась к трубке Ирка. Она хотела как лучше, а получилось как всегда. Лазарчук еще больше разволновался. «Что значит «не весь»? Там расчлененка. Детей хоть уберите, идиотки!» «Не идиотки мы», — с большим достоинством сказала я, оттеснив плечом Ирку. «Просто находчивые и веселые, ага». В трубке забулькало. Очевидно, Серега не смог проглотить нашу весть в сухомятку. «Так, коротко и по существу. Где вы?» «В моем дворе». «А труп где?» «Тут же, прямо в центре». «Посреди двора лежит», — неприятно удивился полковник. «Стоп, может, он еще живой?» «Вот уж точно нет, поверь мне». «Ладно, адрес я помню, сейчас к вам подъедут. Не топчитесь там и ничего не трогайте». И старый друг швырнул трубку. «Дети, отойдите в сторону». Ирка отогнала от пня Масяню и Манюню, огляделась и сориентировалась. «Идите на качели». «О, нет», — простонала я. «Древняя, ровесница спеленного ореха качелька в виде перекидной доски скрипит так громко и жутко, что морально не готовые к этому детки начинают горько плакать, едва воссев на нее, а взрослые выглядывают в окна, свисают с балконов и нехорошо ругаются, требуя прекратить это безобразие. Сейчас сбежится весь квартал, и утаить такую интригующую находку, как череп в клумбе, не получится. Лазарчук нас за это не похвалит. Взвыла качелька. Настоящая королева банши. Я схватилась за голову, а Ирка спокойно скомандовала. «Стоп, машина!» Качелька зависла. Подруга подошла к ней, извлекла из своей сумки пластмассовую масленку с длинным носиком, деловито повозюкала ею и разрешила. «Продолжайте!» Масяня или Манюня оттолкнулся от земли и полетел вверх. Манюня или Масяня качнулся вниз, туда-обратно, туда-обратно, в полнейшей тишине. «Ирка, ты гений!» — убежденно сказала я подруге. «Я бы никогда не додумалась носить с собой машинное масло». «Почему только машинное? У меня и сливочное есть». «Нет слов!» — я развела руками. В благословенной тишине мы наблюдали, как счастливые детки на качельке то воспаряют, то снисходят. Потом во двор закатилась машина, из которой вылезли строгие парни с цепкими взглядами. «Ну и где?» Остановившись в двух шагах от нас с Иркой и бегло оглядевшись, спросил один, так недовольно, будто его не обрадовало отсутствие обещанного трупа посреди двора. «Там!» подсказала я и потыкала пальчиком в яму. Парни подошли, посмотрели. Они переглянулись, хмыкнули и скомандовали нам с Иркой. «Отходим, гражданочки!» Мы отошли, наблюдая, как один из парней достал из багажника саперную лопатку, и оба полезли в яму. Что они там делали? За их спинами и раскидистым пнем было видно плохо, но вылезли ребятки с небольшим пакетом, черным, как для мусора. «Целый труп туда никак не мог поместиться», — уверенно сказала мне Ирка и пошла к яме. «Я за ней». В разворошенной черной земле уже ничего не белело. череп исчез. «Эй, а как же остальное?» Обеспокоенно вызвала я к парням, но они мой вопрос проигнорировали, сели в машину и уехали. «Нормально, а?» Я возмущенно посмотрела на подругу. «Похоже, они только череп забрали, а остальное так и осталось. Если сами поленились копать, могли бы нас попросить», сказала Ирка и поправила сумку на плече. Она задумалась. «Вообще-то у меня есть два прекрасных совочка для песочницы. Они очень крепкие, железные, еще советские. Масяня и Манюня разве до сих пор возятся в песочнице?» Не кстати удивилась я. «Нет, конечно. Но иногда бывает нужно их чем-то занять. А что может быть увлекательнее и полезнее, чем физический труд на свежем воздухе?» Поделилась ценным педагогическим опытом подруга. «Тем более сейчас осень. Лучшее время для садовых работ. А сегодня можете раскопать обезглавленный труп», — благосклонно кивнула я. «Намекаешь, что это будет вредно для детской психики?» Заботливая мать задумалась. «Да, пожалуй. Но как же психика обитателей вашего дома? Представь, как они будут шокированы, если безголовый скелет выроют и станут грызть собаки». «Жуть!» — поежилась я. Ирка немного подумала, а потом гаркнула. «Крошки мои, ко мне!» Масяня и Манюня примчались на зов, и мы вместе свалили обратно в яму растопырчатый пень. «Ну вот, теперь собаки останутся ни с чем», вытирая руки влажной салфеткой, сказала Ирка. Я осмотрела получившуюся заградительную конструкцию и согласно кивнула. «Да». И собаки тут не поживятся, и горблагоустройство изрядно повозится, повторно доставая пень. Хотя на этот раз он улег в яму боком, часть корней торчала вверх, и рабочим будет за что ухватиться, чтобы вытянуть его. Торчал и злосчастный железный штырь, затруднивший работу дядьке-корчевателю. «Дай-ка и мне салфетку», — попросила я подругу, присматриваясь к арматурине. На ее конце имелось небольшое утолщение. Я потерла его салфеткой и опять оглянулась на Ирку. «И масло свое давай!» «Какое?» — уточнила моя запасливая подруга. «Которое в масленке». «Они оба в масленках, только в разных». «Блин, вот нужны мне сейчас муки выбора!» «Машинное давай, тут столетняя ржавчина!» Ирка тут же подскочила ко мне с запрошенной масленкой в руке и живым интересом на лице. «Ух ты! А что это?» Она потрогала утолщение на конце железного прута. «Гайка? И что? Зачем она тебе?» «Затем, что никакая это не гайка». Пыхтя и сопя я с помощью масла, салфетки и ругательных заклинаний кое-как стянула с бурого от ржавчины прута черно-серый набалдашник. «По-моему, это кольцо». «Точно!» Ирка выхватила у меня добычу и нетерпеливо потерла кольцо о собственный рукав. «Смотри, блестит!» «Да оно, похоже, серебряное!» «И внутри вроде буковки», — присмотрелась я. Мы замолчали и переглянулись. Ирка подняла брови, я покачала головой. Она пожала плечами и подставила мне ладонь. Я шлепнула по ней и, бережно завернув находку в чистую салфетку, спрятала узелок в свой карман. Полковник Лазарчук будет крайне возмущен, но мы скажем, что его ребята сами виноваты. Кто им мешал, как следует осмотреть место преступления? Прозевали такую улику. Пусть кусает локти. Мы с Иркой сами распутаем эту историю. Нам не впервой. Лазарчук позвонил поздно вечером. Он ел и ржал. Опасное сочетание, очень легко поперхнуться. «Не смейся, подавишься», — заботливо предупредила я старого друга. «Да вы нынче весь отдел рассмешили», — сказал на это Лазарчук. «Нашли труп». «А что не так с нашим трупом?» — требовательно спросила я. «У него инвентарный номер на затылке». «И что?» Воображение нарисовало мне кладовку серийного маньяка, бережно сохраняющего трупы жертв разной степени свежести. Они разложены по полочкам с бирочками и инвентарными номерами. А то, что этот череп скелета из школьного кабинета биологии. Полковник снова захихекал. Я поделилась с ним своим видением и в красках описала кладовку маньяка. «Да иди ты, Тарантино!» — в сердцах сказал Лазарчук. «Сценаристом или просто так музой? У тебя получится!» «Какой еще маньяк? Там черным по белому написано. США номер 10». «Где там?» «Да на черепе же!» «Как интересно!» Уникальный случай. Череп без мозга оказался носителем информации. «Сохрани это в своем блокнотике. Потом напишешь новую байку из склепа», — сострил полковник и невежливо превратил свое злорадное хихеканье в безразличные гудки. Я позвонила Ирке и поделилась новостью. «Как жаль!» — расстроилась подруга. «Я ведь уже почти раскрыла убийство». «Чье?» «Того, чей череп?» «Ничей. Анатомический макет только имитирует скелет человека. Он вообще-то пластмассовый». Мне стало интересно, что там насочиняла Ирка, и я спросила. «А какая у тебя была версия?» «Что его убили прутом арматуры. Прямо в голову вонзили». «Шла бы ты к Тарантино, сценаристы!» «Не могли вонзить прут прямо в голову. В черепе не было никаких лишних дырок». «Тут ты права», — включила заднюю подруга. «Просто там были и череп, и прут. Мне показалось логичным как-то объединить их». «Там еще кольцо имелось», — напомнила я. «Непонятно, зачем его надели на прут». «Его не надевали», — предположила Ирка. «Оно лежало в земле, туда забили прут, и он совершенно случайно попал в кольцо. Я уже 100 раз такие истории в Инстаграме видела, обычно с морковкой». «В смысле?» «В смысле, потеряет баба фамильное кольцо с бриллиантом, а потом пройдут годы, отправятся ее внуки на грядку морковку дергать. Глядь, а на прекрасном корнеплоде бабулино кольцо, как поясок на талии. Очень распространенная ситуация, чтоб ты знала. Я поэтому никогда на огород в бриллиантах не хожу». «И я не буду», — пообещала я. «Вот и правильно. А ты найденное кольцо уже отмыла? Рассмотрела, что там за буковки?» «Нет еще, совсем забыла», — призналась я. «Сейчас займусь». «Иди, потом опять позвони мне. А еще лучше, пришли фотки в WhatsApp». Мытье потемневшему от времени кольцу не сильно помогло, а энергично тереть его щеткой с зубной пастой, как я это делаю со своими серебряными украшениями, мне показалось опасным. Можно было окончательно уничтожить и без того едва заметную гравировку внутри. Поэтому я снова завернула кольцо в салфетку и пошла к знакомому ювелиру. Дядя Армен сидел в своей маленькой будочке, зажатой между двумя многоэтажными домами, у окошка, явно не был занят и ждал клиентов. Увидев меня, он обрадовался, разулыбался. «Привет, Лена Джан! Что, опять один серьга потерял, теперь кулон делать будешь?» «Не угадали, дядя Армен. На этот раз я к вам с колечком». Я положила на подоконник тряпичный узелочек. «Вот». «Это мужское кольцо», — сказал дядя Армен, покрутив в пальцах нехитрое украшение. «Старый! Ты где его взял?» «Нашел. То есть нашла». «Каюсь, я дипломированный филолог и мастер литературного слова, моментально подпадаю под обаяние неправильной речи дяди Армена и непроизвольно начинаю ему подражать. Кольцо нужно почистить, но так, чтобы не повредить гравировку внутри. Можно?» «А почему нельзя?» Дядя Армен кивнул и отошел от окна вглубь будки, где тут же чем-то загремел. «Погуляй, Лена Джан!» «Долго?» 1 час». Я прошла в парк и прогулялась по его аллеям, любуясь начинающими желтеть деревьями. С грустью подумала о спиленном орехе. Какое дерево было, а? Красивое, мощное, да еще с секретом. Торопясь узнать его, назначенный срок я не выдержала и вернулась к мастеру минут через 40. Но дядя Армен уже все сделал. «Держи свой кольцо. Я его в растворе подержал, почистил, отполировал. Теперь как новый совсем. Смотри, блестит, горит. Вах! Вах!» — согласилась я, принимая из почерневших пальцев мастера сверкающее кольцо. И тут же расстроилась. «Эх, а что внутри написано, все равно не разобрать». «Почему не разобрать? Все разобрать, если лупа взять». Дядя Армен вручил мне увеличительное стекло. «Шрифт стилизован под древнерусский», — заметила я, разглядывая внутреннюю поверхность кольца через лупу. «Написано «Спаси и сохрани». И клеймо с цифрами». «Клеймо «Проба». Завод ставил», — подсказал дядя Армен. «А надпись «Мастер делал». Хороший мастер. Шихтельная гравировка — трудная работа». «А вы можете определить возраст этого кольца? Сколько ему? 50 лет? 100?» «Какой 100? Что ты, а?» Ювелир засмеялся. «На проба звездочка. Такой в 27-й год появился. Значит, сколько это?» Шевеля губами, он подсчитал на пальцах. «Где-то 90 лет или меньше?» Я расплатилась с мастером и пошла домой, на ходу разглядывая кольцо, которое теперь выглядело как новенькое, если, конечно, не считать полустершейся гравировки внутри. Шла я и думала. Судя по пробе с пятиконечной звездой, украшение это сделано на советском ювелирном заводе. Но шрифт, который использовал гравировщик, стилизован под древнерусский. Неувязочка получается. Хотя... Я присела на лавочку в парке и написала в WhatsApp знакомому батюшке. «Отец Александр, благословите. Можно спросить?» Он сам позвонил мне. «Что у тебя, дочь моя?» Я не удержалась, хмыкнула. «Никак не привыкну, что теперь мы отец и дочь. 30 лет назад Саша был у нас комсоргом, пока вдруг не бросил университет, чтобы пойти по церковной линии. Теперь он настоятель нового храма в спальном районе города. У меня отче кольцо серебряное, кажется, мужское. Сейчас фотку в WhatsApp пришлю. Там внутри гравировка, это же старославянский». «Церковнославянский», — поправил меня отец Александр, получив фотографию. «Ты, Елена, забыла университетский курс? Богослужебный язык — церковнославянский». «То есть я правильно понимаю, что надпись внутри имеет отношение к церкви?» «Ой, темная!» «Конечно! Эта надпись имеет отношение к церковной службе. Это же венчальное кольцо. По-светски — обручальное». «Да ладно!» — не поверила я. «А звездочка пятиконечная с венчанием в церкви не диссонирует разве?» Теперь уже батюшка хмыкнул. «Такое время было, дочь моя. Таились люди, скрывали, что веруют, в церковь входят, обряды отправляют. Поэтому и гравировка внутри, чтобы ее не видно было». «О, спасибо за консультацию». «Зашла бы как-нибудь в храм-то». «Зайду, обещаю». «Ага, еще торжественно поклянись на красном знамени». Мы хмыкнули дуэтом. Потом я чинно молвила: «Благословите, батюшка». Отец Александр благословил, и мы закончили разговор. Вечером приехал курьер с посылкой. «Кто-то заказал пиццу или бургеры», — обрадовался Колян. «С чего бы? Мы же только что ужинали», — удивилась я. «Кто-то захотел меня порадовать?» Супруг продолжал приятно заблуждаться. Сын, не теряя времени на болтовню, открыл дверь и принял у курьера коробку. Он оценил ее размеры и форму. Небольшая, почти кубическая, и, следуя с грузом на кухню, предположил: «По-моему, это не пицца». И через несколько секунд, открыв коробку, сын огорченно добавил: «Да тут уже нечего есть». Мы с Коляном подошли и тоже заглянули в коробку на столе. «Это что за шутки?» — обиженно вопросил супруг. В коробке лежал череп. С момента нашей последней встречи он необыкновенно похорошел, стал чистым, блестящим, сверкающим. Что ни говори, в экспертном отделе ГУВД края работают настоящие специалисты. «Это мне!» Я протиснулась к столу и вынула череп из коробки. Муж и сын посмотрели на меня внимательно и с легким опасением. «От Лазарчука», — добавила я. Опасение во взглядах сделалось средней тяжести. «Ну что вы так смотрите? Это не настоящий череп, а всего лишь наглядное пособие. Я нашла его в яме на клумбе и позвонила полковнику. Череп забрали, выяснили, что он не часть тела, и вернули мне». «А зачем тебе череп?» — заинтересовался сын. «Мама назовет его Йориком и будет вести с ним умные разговоры», — ехидно предположил муж. «Больше-то не с кем», — съязвила я в ответ. «Но ты не угадал. Йорика я верну по месту регистрации, в 10-ю школу». И я повернула череп, демонстрируя инвентарный номер на его затылке. «Не получится», — сказал Колян. 10-й школы уже лет 15 не существует. Она давно 31-я». «Так это же наша! В 31-й Колюшка учился», — припомнила я. Тут муж и сын с новым интересом посмотрели на череп и одновременно воскликнули. «Да ладно! Неужели он?» «Это Колюшка». «Что, тот самый?» «Это Колян». Я поняла, что чего-то не знаю, и огорчилась. Люблю быть в курсе всего. «Ты не училась в нашей школе», — объяснил супруг. «Иначе знала бы эту историю. Ее передавали из уст в уста, как народный фольклор. Давным-давно, в 10-й школе, которая потом стала 31-й, в актовом зале стоял мраморный бюст Ленина на довольно высокой подставке, вроде полуколонны. Смотрелось это нелепо. Огромная голова на тонкой ножке. И, видно, чье-то чувство прекрасного не выдержало. Оскорбилось. И вот однажды кто-то спер из кабинета биологии скелет и череп от него оторвал, а все остальное присобачил к бюсту Ленина», — перебил папу сын, торопясь закончить эпический сказ. Я хихикнула, представив эту картину. Венчающий набор костей — бюст вождя. «Да, смотрелось это должно быть очень забавно. Такой гибрид скелета и Владимира Ильича». Муж погрозил пальцем непочтительному потомку и кивнул мне. «Говорят, милиция сделала фото, но их никому не показывали. Кто успел увидеть своими глазами, те рассказывали остальным». «Жаль, что в то время у школьников не было мобильников с камерами», — посетовал сын. «Шикарная байка из склепа. Я вернула Йорика Ильича в коробку». «Почти из мавзолея», — сострил муж. «А точной даты, когда это случилось, вы, конечно, не знаете». «Откуда?» — Колян пожал плечами. «Но я учился в 80-е, и уже тогда эту историю рассказывали с зачином однажды давным-давно». «А давайте чай пить», — вмешался сын. «С бутербродами. У нас еще колбаса есть и сыр». «Смотрю, мечты о пицце и бургерах не развеялись без следа», — прокомментировала я, но газ зажгла и чайник на огонь поставила. На другой день я пошла в школу. Нынче 31-ю, а когда-то 10-ю. Охранник на входе спросил документы и записал меня в журнал, а в коробку не заглянул. «И хорошо, крепче спать будет». Я спросила, где искать директора, получила внятное описание маршрута. «Вон по той лестнице, на второй этаж и до конца коридора. Там будет красная кожаная дверь». И проследовала, куда послали. На лестнице и в коридорах было пусто, шел урок. Из-за дверей школьных классов доносились незабываемые звуки. Стук указки, скрип мела по доске, учительские голоса с интонациями, вызывающими желание уйти домой и без родителей не возвращаться. Вспомнилось, как я напутствовала утром в школу своего первоклассника. «Коля, пожалуйста, веди себя хорошо. На физкультуре девочек скакалкой не бей. На труде с мальчиками на ножницах не фехтуй. На окружающем мире под партой не лежи. На рисовании не крась паркет. На математике не грызи ластик. На перемене не трогай огнетушитель». И сын отвечал возмущенно. «Может, мне вообще тогда в школу не ходить?» За приметной краснокожей дверью обнаружилась тесная приемная с секретаршей за компьютером. И она, и он были не первой молодости. Я сообщила, что у меня дело к директору, и для внушительности показала удостоверение члена Союза журналистов. Секретарша встала, прошла в кабинет, через минуту вернулась и пригласила меня войти. «Здравствуйте!» Молодой человек, вихрастый и тощий, сам похожий на школьника-старшеклассника, поднялся из-за стола и пошел ко мне с протянутой рукой. «Антон Игоревич Бортников, директор школы». Я тоже представилась и, сунув коробку с черепом под мышку, пожала костистую руку Антона Игоревича. «Прошу, присаживайтесь». Директор указал на ряд мягких стульев. «Чем же мы заинтересовали наши уважаемые СМИ?» «Ах, это старая история». Я открыла коробку. «Мы тут недавно, совершенно случайно, раскопали...» «О, раскопали это буквально?» Антон Игоревич слегка опешил. Йорик Ильич из коробки улыбался ему во все 32 начищенных зуба. «Кажется, это ваше», — подбодрила я директора школы. «Мое?» Антон Игоревич непроизвольно коснулся собственного лба с ранними залысинами. «Не лично ваше, но это школьное имущество». Я вынула череп из коробки и показала инвентарный номер. «Не может быть!» Директор взволновался, как давеча мои коляны. «Неужели тот самый череп? И как кстати!» «Почему же?» Даже мне было трудновато придумать повод, которому пришлось бы кстати обретение давно утраченного черепа. «Пойдемте, я покажу вам». Антон Игоревич вскочил и вышел из кабинета, приглашая меня последовать за ним. В приемной он притормозил. «Вера Дмитриевна, дайте ключ от музея». «Спасибо». И удалился в коридор. Я отвинулась следом. Мы переместились на пару дверей в сторону и вошли в школьный музей. Там пахло свежей краской. На входе подобием баррикады громоздились коробки, а за ними открывалось помещение с витринами, накрытыми прозрачной пленкой. «Закончили ремонт. Готовим новую экспозицию к юбилею школы», — скороговоркой объяснил Антон Игоревич, ловко лавируя между коробками и витринами. «Сюда, пожалуйста». «Вот!» Мраморный бюст вождя мирового пролетариата стоял в простенке между окнами и слепыми глазами смотрел мимо нас. Должно быть, в светлое будущее. Директор обошел его, протиснулся к подоконнику и зарылся в стоящую там коробку. Он энергично пошуршал, выбрался наружу с картонной папкой, торопливо развязал тесемки. «Где-то здесь. Да, точно. Смотрите». Я посмотрела на протянутую мне фотографию. Черно-белую, с рыжиной, выдающей немалый возраст. Это явно было не художественное фото. В кадр попали чьи-то ноги в сапогах и фрагмент заправленных в них штанов, кажется, галифе. А в центре была историческая фигура. От шеи и выше беломраморная, а ниже желтоватая, костяная, несколько перекошенная, отчего казалось, что Юрик Ильич готов пуститься в пляс. Одна стопа скелета стояла на полу плотно, а вторая — на носочке. «Милицейское фото для протокола», — пояснил Антон Игоревич. «Других снимков не было, эту инсталляцию моментально разобрали. Вот только череп так и не нашли. Говорят, скандал был жуткий. Тогдашнего директора едва не сняли». «За безобидную детскую шалость», — не поверила я. «В те времена она вовсе не была безобидной. Вы представьте, глумление над святым, над образом самого вождя!» Директор вдруг хихикнул. «А еще над бюстом висел плакат «Ленин живее всех живых». Представляете, как это смотрелось в сочетании со скелетом?» «Кто это сделал? Не узнали?» «К счастью, нет. Страшно подумать, что было бы с этим остроумным хулиганом. Его бы из школы турнули, родители из партии. И череп тоже не нашли». «А скелет сохранился!» «Представьте, да!» — обрадовался директор и снова хихикнул. «Его вернули в кабинет биологии. До сих пор там пылится. Дети называют его Владимиром Ильичем». «Вы же не станете восстанавливать ту инсталляцию?» — забеспокоилась я. «Все-таки это очень неуважительно, а Ленину в последние годы и без того досталось. Столько памятников снесли». «Мы подумаем, как представить эту яркую страницу школьной истории максимально корректно», — успокоил меня директор. «Может, просто рядом их поставим? Бюст и скелет? И фотографию в рамочке?» Вы же возвращаете нам этот череп, я правильно понял?» «Берите, конечно, нам чужих черепов не надо», — кивнула я. «Антон Игоревич, а точную дату, когда эта история со скелетом случилась, вы знаете?» «Конечно». Директор перевернул фотографию, которую продолжал держать в руках. И на обороте я разглядела аккуратно написанные буквы и цифры. 22 апреля, 61 год. Еще и в день рождения Ленина. Понимаете, какое издевательство? Антон Игоревич покачал головой и повторил. Хорошо, что хулиганов тогда так и не нашли. Теперь найдем, уверенно подумала я. И, выйдя из школы, позвонила Маринке Лосевой, моей бывшей одногруппнице и нынешней управдомше. «Мара, ты дома?» — спросила я по-свойски. «А где мне еще быть? Кому я вообще нужна?» «Сейчас приду к тебе», — пообещала я и поторопилась положить трубку, пока Маринка не развела тему. Лосева — жуткая пессимистка и зануда. У нее что-то не так с внутренним зрением. Из всех вариантов развития событий она видит только неблагоприятные, а потому на каждом шагу старается подстелить соломку, чтобы мягко было падать. Обычно это качество Маринки меня раздражает, но сейчас я собиралась его использовать. Будучи перестраховщицей, Лосева очень старается сохранять документальные следы всех возможных действий и событий. Я была уверена, что в какой-нибудь пыльной коробке на антресолях Маринка управдомша хранит, на всякий пожарный случай, кучу бумаг, бумажек и бумажонок, по которым историки будущего, если у них вдруг возникнет такое желание, смогут воссоздать всю историю нашего дома. «Привет! Я принесла эклеры», — сказала я Маринке с порога, чтобы хоть как-то ее подбодрить. «Куда там?» «А они точно свежие», — заволновалась пессимистка и зануда. «Ты где их купила? В кондитерской или в магазине?» «В магазин грузчики выпечку без перчаток заносят, я сама видела. А в кондитерской ушлая продавщица, рыжая такая, все время норовит подсунуть что-нибудь вчерашнее». «Продавщица была не рыжая, успокойся». Я сунула Маринке в руки пакет с пирожными и прошла на кухню. «Чаем угостишь?» «Еще чуть-чуть, и обедать пора будет. Чай с пирожными вроде не кстати, перебивать аппетит нехорошо. Да и для талии эклеры вредны», — заныла Лосева. Я села за стол и еще локти на клеенке пошире растопырила. Показала, что без чая не уйду. «Вот будет у нас с тобой диабет от избыточного количества сладкого. Пожалеешь тогда», — пригрозила Маринка, включая электрический чайник. «Я потом обрыдаюсь, ладно? Не сейчас». Я похлопала ладонью по соседней табуретке. «Присядь, есть вопрос». «Если про ремонт в вашем подъезде, то ничем я тебя не обрадую. Нам сначала крыльцо починить надо, а денег не хватает. Половина жильцов опять сдавать не хочет. Что за люди?» «Вот!» Я подняла указательный палец, и бесцеремонно перебитая Маринка уставилась на него, как загипнотизированная. «Вопрос у меня как раз про людей. У тебя есть списки первых жильцов нашего дома?» «Тех, что въехали в него в 54-м году?» «Ну, есть. А зачем тебе?» «Спросила бы тебя о том же самом, да время терять не хочу». «Так есть эти списки?» «Конечно». «Идем!» Мы прошли в комнату, где раньше жила дочь Маринки Настя. А теперь хозяйка дома оборудовала себе рабочий кабинет. И я поняла, что недооценила Лосеву. Коробка с бумагами, бумажками и бумажонками хранилась у нее не на антресолях, а под рукой в стенном шкафу. «Ну вот, смотри!» Маринка вытащила со дна коробки потрепанную картонную папку с веревочными завязками, очень похожую на ту, из которой школьный директор извлек фото гибридного скелета-бюста. Меня это сходство обнадежило. «Кто конкретно тебя интересует? Какая квартира нужна?» «Не квартира», — я помотала головой. «Интересуют семьи с маленькими детьми». «Насколько маленькими?» Я прикинула. Затейнику, организовавшему скандальную хулиганскую выходку, в 61-м году должно быть лет 10, не меньше, иначе он учился бы в начальной школе, а та по сей день размещается в другом здании. Не старше 51-го года рождения. Маринка закопалась в пожелтевшие листы с записями, сделанными на печатной машинке. К счастью, в нашем доме всего 24 квартиры, так что поиски не затянулись. «Таких было шестеро. Тебе выписать или ты запомнишь?» «Ни то, ни другое». Я оттеснила Лосеву и пересняла записи с упоминанием подходящих детей камерой мобильного. Подумав, я исключила девочек и снова спросила Маринку. «А из них хоть кто-то жив еще?» «В смысле, живет ли кто-то из тех детей до сих пор в нашем доме?» — уточнила зануда. «А как же?» «Сосед твой дорогой, Андреянов». «Максим Иванович?» – удивилась я. «Он разве такой старый? Мне казалось, ему не больше 60». «Проспиртовался хорошо, законсервировался», – хмыкнула Лосева. «Но можешь быть уверена, он как раз из тех детей первопоселенцев. У меня в домовой книге год рождения каждого жильца зафиксирован». «И сколько же Максиму Ивановичу было в 61-м?» «Момент. Ага. Вот. Он 50-го года рождения. Значит, в 61-м был 11-летним». «Подходит!» — обрадовалась я и засобиралась. «Спасибо, Мара. Пойду я». «А чай с пирожными?» «Семена Петровича угостишь». «Семи, пирожные? Да ты с ума сошла!» «У него и так уже 18 кило лишнего веса. Он без 5 минут диабетик и инсультник», — запричитала Лосева. Тут из спальни выглянул сам Семен Петрович, румяный, гладкий, в полосатом бухарском халате, похожий на арбуз, и строго сказал супруге: «Мара, цыц, это у меня не жир, а броня. Без нее я давно пал бы, отравленный твоим нытьем». «Здравствуйте, Семен Петрович, и до свидания». Я поспешила удалиться, чтобы не присутствовать при семейной сцене. Соседа Андреянова я подстерегла на крыльце. Максим Иванович до недавнего времени жил с очень строгой матушкой, которая запрещала ему курить в квартире. Даже на компромиссы, типа высунуться в окно или выйти на балкон, не соглашалась, выгоняя дымить во двор. «Это с третьего-то этажа». В прошлом году бабуля Андреянова умерла, но привычки регулярно выбегать на перекур Максим Иванович не изменил. Я услышала, как грохнули поочередно с небольшой паузой две двери, соседская и подъездная, и тоже спустилась, непринужденно помахивая авоськой, мол, в магазин выскочила. Максим Иванович картинно курил на крыльце, стряхивая пепел в специально припасенную жестянку. Взгляд с прищуром был устремлен в туманную даль. Но я посодействовала наведению фокуса, спросив, как бы между прочим: «Жалко дерево, да? Какой орех был!» «Отличный был орех! Теперь таких не делают!» — согласился сосед, охотно включаясь в разговор. «Тонкокорый! Пальцами сожмешь, скорлупа и расколется. А как двор украшал!» «И детям нравился», — поддакнула я. «Ну, помнишь, твой пацан по нему прыгал, как Маугли?» «Помню, а как же», — подтвердила я. «И как мой Маугли скакал, и как вы на него орали: слезь с ореха, хламон, ты что ли его сажал?» «Ну, так я это по традиции», — смутился Максим Иванович. «И кто же ее завел?» «Так дядь Вася Плушников. Он вообще-то добрый мужик был. Даже Федьку своего не бил, хотя потому ремень плакал. Но за орех этот переживал очень, потому и гонял с него пацанов, чтобы ветки не поломали». «Дядя Вася — это родственник бабки Плужниковой», — уточнила я, потому что не знала такого персонажа. «Муж ее покойный», — кивнул Максим Иванович. «Он уже лет 20 как помер, ты и не видела его. Хороший дядька был, тихий, смирный и работящий. Мастером на заводе трудился. Тетя Света, бабка Плужникова, его под каблуком держала. Она-то большая начальница была, в крайкоме профсоюзов работала. И сынок у них имелся, да? Я вспомнила полученный от Маринки список. Федор Плужников, 49-го года рождения. Федя бес! Максим Иванович пыхнул дымом и потряс головой. Ох, и Федя-то был! Беда бедовая! Старуха Плужникова, мать дяди Васи, внука только так в окно и кликала. Подь до хаты, бисова душа! Хулиган был? Лоботряс? Не, хулиганы — это которые морды бьют и кошельки в подворотнях отнимают под предлогом «дай закурить». А лоботрясы ночь напролет во дворе на гитаре тренькают и жигулевское дуют, — поделился своей классификацией сосед. Федя бес, он не такой был. Нормально учился и со шпаной не якшался. Тетя Света глаз с него не спускала, он у нее по струночке ходил. Но когда вырывался, все, свет туши, бросай гранаты. Как учудит, что ну хоть стой, хоть падай. С большой фантазией парень был, затейник и заводила, каких поискать. Максим Иванович мечтательно прищурился и крепко затянулся сигаретой. В образовавшуюся паузу ворвался гневный глаз свыше. «Кого опять несет? Идите прочь, ходят тут всякие!» «А вот и тетя Света, легка на помине», — хмыкнул сосед. На наше крыльцо, ладонью прикрывая голову от посыпавшегося сверху мелкого мусора, торопливо взбежала Ирка. Она отряхнулась, недовольно взглянула на улыбающегося Максима Ивановича и возмутилась. «Бабка ваша совсем сдурела, гавкает, как пес цепной». «Порядок охраняет», — кивнул сосед. «Это разве порядок? Людям на головы яблочную кожуру сыпать». «Скажи спасибо, что она целыми яблоками не кидается», — успокоила я подружку. «Ты ко мне?» «Ну, кому же еще?» Не дождалась звонка с рассказом про кольцо и пришла сама расспросить. «Очень вовремя». Я потянула подругу за руку, но не в дом, а из него. «Идем, сейчас будет финал». «Куда мы?» «В соседний подъезд». «Там же бабка!» «Вот именно!» «Что надо? Кого принесло?» Бабка Плужникова моментально отреагировала на звонок в дверь, но открывать не спешила. «Светлана Петровна, это соседи. Мы посоветоваться!» — покричала я, умильно улыбнувшись в глазок. «Беспроигрышная тактика!» — пробормотала Ирка, услышав грохот открываемых замков и задвижек. «Ага». «Пенсионеры очень любят советовать», — прошептала я. «Но...» Дверь приоткрылась, и над натянувшейся цепочкой нарисовался фрагмент физиономии. Морщинистая щека, насупленная бровь, прищуренный глаз. «Светлана Петровна, мы проводим опрос жильцов нашего дома, чтобы выбрать новое дерево взамен того, что спилили», — скороговоркой сообщила я. «Вы лично предпочли бы каштан или ель?» «Я предпочла бы, чтобы меня спросили, когда орех пилили!» Огрызнулась бабка Плушникова, но дверь открыла. «Боты снимайте! Полы не намоешь! И в кухню идите, я чай пью! С финиками!» «А у нас как раз тоже есть кое-что к чаю!» Подала голос Ирка, извлекая из своей торбы пакет с логотипом кондитерской. «Молодец, моя подруга! Никогда не ходит в гости с пустыми руками!» У меня, впрочем, тоже кое-что припасено. Я нащупала узелок в кармане. «Чай обычный, черный, краснодарский. Фундыков-мундыков не держу», — предупредила бабка, выставляя на стол чашки для незваных гостей. Ирка сама похозяйничала, выложила на блюдо эклеры, после чего села в уголочек и сложила руки на коленках. Сама скромность. Я тоже заняла место за столом. Мы подождали, пока хозяйка завершит нехитрые манипуляции с чайником, и приступили к разговору только после того, как бабка тяжело опустилась на табурет и грозно вопросила. «Но? И?» «У нас во дворе орех спилили, вы видели?» — начала я. Этого оказалось достаточно. «А они его сажали, чтобы пилить?» — забурчала бабка. «Сколько лет росло дерево? Почитай, полвека!» «Больше!» — возразила я. 60. «Ну да, 61-го года!» Подняв глаза к потолку и посчитав в уме, согласилась бабка. «С 22 апреля!» — добавила я. Ирка вытаращилась на меня, изумленная такой точностью. «С 24-го!» — не согласилась бабка. «Еще день ушел, чтобы на дачу за деревцем съездить, а на другой уже Вася сажал его». «А 22-го вечером вы у Феди в портфеле череп нашли, да?» «Не в портфеле», — пожевав губами, возразила бабка. «А в сумке со сменкой. В портфель он не влез бы, не та конфигурация. А ты откуда знаешь-то? Мы в секрете держали». «Еще бы! Вас бы с работы выгнали и из партии турнули, если бы узнали», — кивнула я. «Еще, глядишь, и посадили бы. Причем обоих». Бабка подперла морщинистую щеку кулаком. «Вася же тоже партийный был». «Коммунисты, а в церкви венчались», — напомнила я. Ирка переводила напряженный взгляд с меня на Плужникову, как будто наблюдала за теннисным матчем. Видно было, что ей тоже хочется задавать вопросы, но разговор шел быстро, и подходящих пауз не выдавалось. «Венчались, да. И это знаешь». Бабка Плужникова повела лохматой бровью, и та серой гусеницей выползла поверх роговой оправы очков. «Откуда?» «Это в яме под деревом было. Там же, где череп». Я вынула из кармана узелок, развернула его и положила кольцо на салфетке перед старухой. Она потянулась к нему, но не притронулась. Морщинистая, в коричневых пигментных пятнах рука затряслась, отдернулась, накрыла задрожавшие губы. Глаза за выпуклыми сиреневыми от несусветной толщины линзами заморгали. Расплылись, и на салфетку шлепнулась капля. «Ва-а-а!» Бабка Плужникова всхлипнула, подавилась слезами. «Васенькина! Васина кольцо, да? Там внутри буковки есть? Я не вижу». «Есть буковки, сохранились. Гравировка «Спаси и сохрани», — торопливо ответила я. «Так и знала я, что он его потерял, когда с саженцем возился». Бабка цапнула кольцо, стиснула в кулаке и прижала к щеке, сминая дряблую кожу. «Хватился не сразу, только на следующий день. Но не раскапывать же, еще увидел бы кто. Специально ведь спрятали череп так, чтобы его не найти было». Зарыть улику, то есть череп на клумбе, и посадить сверху дерево — это была гениальная идея, — похвалила я, желая подбодрить расклеившуюся старуху. Не ошиблась. «Я придумала!» — приосанилась бабка Плужникова. «И на орехи я настояла. Вася-то хотел липу. Вася! Васенька!» Она снова ссутулилась, опустила голову. «Ну, мы пойдем!» — оглянувшись на Ирку, у той тоже глаза были на мокром месте, промямлила я. «А по поводу нового дерева...» «В домовом чате жильцов опросим». Непровожаемые хозяйкой мы с подругой ретировались в прихожую, обули боты и с ускорением ссыпались вниз по лестнице. «Замки не загремели, ты заметила?» Остановившись у выхода на крыльцо, Ирка подняла голову и прислушалась к подъездной тишине. «Сидит, небось, рыдает, забыв обо всем», — вздохнула я. «Да, какая история, а? Как в кино!» Ирка покрутила головой. Спустя 20 лет после смерти мужа безутешная вдова получила последний привет от него. «Напиши сценарий, а? Все обрыдаются!» «Я не хочу, чтобы все рыдали. Я люблю смешить», — возразила я. Мы вышли на крыльцо и постояли немного, глядя на опустевшую клумбу. Пень из нее уже извлекли, а яма осталась. «Знаешь что? А подарю-ка я вам новое дерево!» — сказала вдруг Ирка. так сказать, от нашего дома вашему. Сейчас и саженцев выбор большой, и качество их лучше. И вообще, с осенней посадкой меньше хлопот. Достаточно дерево хорошо полить, а прохладная погода и осадки обеспечат ему комфортные условия. К наступлению устойчивых заморозков растение успеет укорениться и весной быстро тронется в рост. «Не грузи меня подробностями. Ты же знаешь, я в этом не разбираюсь». Остановила я лекцию. «А дерево давай, дари. Мы примем с благодарностью». Из-за угла вывернул парень в зеленом плащике с эмблемой службы доставки и остановился, оглядывая непронумерованные подъезды. Наверху зловеще скрипнула оконная рама. «Молодой человек, сюда!» — позвала я курьера. «Это первый подъезд?» Паренек с коробкой хотел было шмыгнуть мимо, но я придержал его. «Нет, это третий, первый, вон там. Но вы пока не спешите». «Почему?» Я молча подняла палец, указывая вверх. «Кого несет опять? Ходят тут всякие!» — загремело с небес. «О, она уже не рыдает!» — обрадовалась Ирка. На асфальт с легким стуком посыпался какой-то мелкий мусор. «Финиковые косточки!» — безошибочно определила Ирка и подтолкнула курьера. «Все, уже можно, беги!» Мы проводили взглядами канувшую в первый подъезд фигуру в зеленом. «Благополучно!» — прокомментировала забег подруга. «Мы, наверное, тоже можем идти. Эклерами она швыряться не будет?» «Эклерами не будет», — согласилась я. «Светлана Петровна не настолько ненормальная». «И все-таки бедный был ее муж, да?» — Ирка поежилась. «С такой тираншей жил. Ладно, какое дерево вам подарить?» «Опять орех?» «Липу давай», — решила я. «Как дядя Вася хотел».